трагический 1937 год, в который доктора пророчили ему смерть, проходит для отца Фадея в обстановке конкордатского кризиса и убийства патриарха Варнавы Росича. Он был отравлен. Конкордат – договор Королевства Югославии с Римо-католической церковью о сотрудничестве. Договор давал право католической церкви вести прозелитическую деятельность и экспансию против сербской церкви и государственности. Сербское священство и православный народ противостояли подписанию конкордата. В июне 1937 года был организован крестный ход по Белграду, известный в истории как «Кровавое литие». Все его участники, миряне, духовенство, архиереи, пострадали в результате жестокого нападения жандармов. Но милостью Божией конкордат подписан не был. В 1938 году, 21 января, в монастыре Раковица, отец Фадей был рукоположен в сан иеромонаха. В тот же год патриарх Гавриил Дожич, как самого младшего иеромонаха в монастыре, направил его в Печскую патриархию. Гавриил Дожич, годы жизни с 1881 по 1950, патриарх сербский с 38 по 50 годы. Архипастырь, преданный своей пастве до смерти, дважды в 1915 и 1941 годах отказался от возможности эмигрировать и остался, чтобы разделить испытания с народом. Там молодой иеромонах столкнулся с неожиданными трудностями. Оказалось, что наместник монастыря, иеромонах Иоанн Зичевич, и еще несколько монахов из братьев симпатизировали коммунистам, а один из влиятельных печских коммунистов, известный Драго Калуджерович, периодически приезжал в монастырь и грозил отцу Фадею и другим отсталым монахам, что когда коммунисты придут к власти, им не будет места в печской патриархии. Но в апреле 1941 года разразилась война, и отец Фадей, спасаясь от албанцев, с четырьмя оставшимися печскими монахами, как косовский беженец, вернулся в Белград, снова в монастырь Раковица. В первые недели оккупации ситуация в Белграде была очень тяжелой, и иеромонах Фадей пытался перейти в Банатскую епархию, к тогдашнему епископу Банатскому, а впоследствии загребскому митрополиту Дамаскину, потому что в Банате был хотя бы, как говорил старец, хлеб с хлебом, а в Белграде практически ничего. Но он был арестован на Белградском вокзале по подозрению в принадлежности к священству сербской церкви, являвшейся, по мнению нацистских оккупантов, первым и важнейшим оплотом сербского духа и сербской исторической памяти, которые требовалось уничтожить, чтобы сломить сербский народ. Его доставили в особое отделение полиции с бессмысленным обвинением в том, что он направлялся в Банат организовывать коммунистические ячейки. И над ним нависла опасность тяжкого наказания, как над одним из организаторов бунта против оккупантов. Но после допросов он, в конце концов, был освобожден за недостатком доказательств. Выйдя из тюрьмы, отец Фадей сразу же отправился в монастырь Витовница, в свой родной край. Однако и там человека-убийца от начала не дал ему мира. Два дня спустя комендант области вызвал его к себе и потребовал, чтобы он, как священное лицо, прибыл в его распоряжение. Иеромонах Фадей решительно отказался, объяснив, что как священник не может это исполнить, так как не имеет благословения своего епископа. «Это были трудные времена», — рассказывал старец много лет спустя. «За одно только слово или неисполненное военное распоряжение над человеком нависала тень смерти». Но и тогда отец Фадей, даже под угрозой смерти, засвидетельствовал свою преданность воле Божией, свое безраздельное служение Христу и Его Церкви, свое исключительное церковное сознание и совесть. В 1943 году фашисты снова арестовывают его, на этот раз в Петровце, бросают в тюрьму с двумя спекулянтами табаком и приговаривают к смерти, потому что он уже был поставлен на учет после первого ареста в Белграде. Лежа на деревянной тюремной лавке, иеромонах Фаддей думал, что дороги на свободу уже нет. «Я думал о том, что не выйду живым из тюрьмы. Нет жизни, пришел конец. Боже, Боже!» И пока его терзали эти черные мысли, Господь вдруг вывел его из отчаяния чудесным видением. «Лежу, думаю, нет мне спасения, отчаяние». И вдруг передо мной появился высокий воин с перекрещенной на груди золотой лентой. На голове не было шлема, только лоб чем-то перехвачен. Над лбом прекрасный султан и военная форма, как на древней фреске. Высок, прекрасен, на земле таких не бывает. Держит в руке свиток и смотрит на меня. И я понимаю ясно. Ангел, утешение от Господа. Воин Божий развернул свиток и сказал: «Смотри на свитке карты Сербии. Не бойся, не страшись. Предстоит тебе еще многих утешить и ободрить. Ты понял?» Я оглядываюсь посмотреть, слышат ли остальные, что он говорит. Тогда я не понимал, что в духовном мире говорят не так, как в материальном мире, как человек с человеком, что мысли звучат в уме. Человек слышит не телесным ухом, но духовным. А когда я повернулся к нему, он уже исчез. И я понял, что это было небесное видение, которое Господь послал мне, чтобы утешить и объявить о своей воле здесь, на этом свете. Это было в 1943 году, первый и единственный раз – я видел наяву Божьего посланника, потом только во сне. Господь в самую тяжелую минуту перед лицом смерти через своего ангела показал ему путь, каким он должен идти, послушание, которое он должен выполнять, и крест, который он будет нести. По всей Сербии утешать, укреплять и окормлять сербский народ Евангелием Христовым до своего самого последнего вздоха. Пройдя через тюрьмы в Петровце и Пожаревце, спустя месяц после заточения, 5 марта 1943 года, он был переведен фашистами в монастырь Войловица, где тогда находился владыка Николай Велимирович. По запискам тогда еще иеромонаха Василия Костича, который тоже находился в заключении в Войловице, отец Фаддей попал туда, измученный, весь в овшах. Но чуть оправившись, 13 марта 43 года, он вместе со святым владыкой Николаем и другими заключенными служил там литургию. Своим крестным ходом по нацистским тюрьмам иеромонах Фаддей внес свою лепту в соборное мученичество сербской церкви в годы Второй мировой войны. После Второй мировой войны в 1947 году митрополит скопский Иосиф, который в то время замещал высланного из Сербии патриарха Гавриила, переводит иеромонаха Фаддея из Белградско-Карловацкой епархии в Браничевскую, в монастырь Горняк. Но в 49 году иеромонах Фаддей вновь становится клириком Белградско-Карловацкой архиепископии. Епископ Виссарион, викарий его святейшества, возводит его в сан настоятеля Белградской кафедральной церкви, чтобы по благословению патриарха Гавриила в тот же год направить его настоятелем монастыря Печская патриархия. Новый игумен застал Печь в тяжелом состоянии. Братские дома были частично разрушены и заброшены. В монастыре находилось больше 10 семей беженцев и партизанский штаб. «Очень я там намучился», — рассказывал старец. «Коммунисты задавали много забот и трудностей, чинили препятствия везде, где могли. Но, слава Богу, с Божьей помощью мы все преодолели». В годы испытаний в Печской патриархии из-за многих искушений и бед внутренних и внешних он снова начал курить. Первый раз это случилось, когда еще до войны он оказался в печи. Хотя при слабости нервов никотин очень вредил ему. Позже, после жестокой борьбы, он смог освободиться от порока курения. К тайным глубинам мысленной борьбы он прикоснулся еще ребенком. Он продолжил ее, став монахом. Она становилась все труднее и серьезней. Он начал опытно понимать, что быть христианином значит вести постоянную и беспощадную мысленную борьбу против смерти и зла в себе, борьбу, не имеющую линии фронта и привалов, борьбу с неусыпным и неутомимым врагом. «Как и всякий монах, я трудился, молился Богу, делал множество поклонов. Я был в постоянном страхе, чтобы дьявол не явился мне в виде ангела или святого. Но Господь попустил его явление. Однажды, когда я встал на молитву пред иконой, он встал между ней и мной, чтобы я ему кланялся. Я перекрестился, призвал Господа, а он говорит: «Я не боюсь креста». Я читаю молитву, а он снова: «И молитвы не боюсь». Часто он досаждал мне. Тогда я пошел к духовнику, и он мне говорит: «Наверное, ты молишься Богу без усердия». «Молюсь», — отвечаю, — «а освободиться не могу. Ни днем, ни ночью не дает мне покоя его оскал. Что мне делать? Господи, не знаю, как избавиться, нет мне покоя от него». Но важно и покаяние. Молись с покаянием. «Если усердно от всего сердца будешь молиться, он уйдет», — сказал мне мой духовник. И вот, подобно раннехристианским подвижникам, иеромонах Фадей в слезах, поту и крови души своей учился тяжелейшей из всех браней — спасительной борьбе против духов злобы, неусыпных врагов человеческого спасения, борьбе за обожение, используя непобедимое оружие, покаяние, долготерпение и смирение.